Рассказы. Начало военной карьеры Гилари Джойса. Случилась эта история в самый разгар магдизма. Подобно страшному наводнению, магдизм, начав свое движение от Больших озер и Дарфура, докатил свои волны до пределов Египта. Многие надеялись на то, что сила удара уже ослаблена, но на самом деле движение было в полной силе. В самом начале натиск магдизма был ужасен. Этот натиск поглотил армию Гордона и покатился вниз по Нилу вслед за отступавшими британскими войсками. Влияние магдизма распространялось теперь на огромную территорию. Его передовые отряды заходили уже далеко на север, вплоть до Асуана. Мало того, волна магдизма начала разливаться в восточном и западном направлениях, в Абиссинии и Центральной Африке. Удар, направленный на Египет, вследствие этого был несколько ослаблен. Переходное состояние длилось затем целые 10 лет. Наши пограничные отряды все это время сторожили за тем, что делается там, за далекими голубыми горами Данголы. Эти горы тонули в лиловом тумане. Чудный, восхитительный вид. Но что делалось там, за горами? Там царствовали убийства и ужас. Находились время от времени смельчаки, пытавшиеся проникнуть за эти окутанные фиолетовой дымкой горы. Эти люди пускались в путь ради наживы, соблазненные рассказами о богатствах таинственной страны. Но никто из этих смельчаков не вернулся назад. Однажды только удалось добраться до наших передовых постов одному египтянину. Он оказался страшно изуродованным. Другой раз нам удалось оказать помощь вернувшейся из-за гор гречанке. Эта женщина обезумела от жажды и ужаса. Только этих двоих и отдала нам страшная страна мрака. Иногда на рассвете далекие туманы, окутывавшие горы, окрашивались в ярко-красный цвет. Горы тогда становились черными. Проглядывая сквозь багряное пространство, они казались какими-то зловещими островками в море крови. Что-то угрюмое, страшное, символическое чудилось в этой картине, когда вы созерцали ее, стоя на горных укреплениях у Эдди Хальфы. 10 лет шла молчаливая работа в Каире, и, наконец, приготовления закончились. Час настал. Цивилизация была готова теперь двигаться к югу. Согласно своему обыкновению, цивилизация отправлялась в этот путь, вооруженная с головы до пят. Все было готово до седел и верблюда включительно. И однако об этих приготовлениях никто не догадывался. Неконституционная форма правления имеет свои преимущества. Приготовления устраивались двумя очень большими людьми. Один из них был великим государственным деятелем, а другой – великим воином. Под титулом «великого воина» имеется в виду лорд Китченер, фигурирующий в качестве героя сего рассказа. Великий государственный деятель вел переговоры, успокаивал, скрывал от мира то, что готовилось в тиши, а великий воин организовал все, создал план действий. Великий воин был бережлив, входил во все лично, и вследствие этого пиастр хватило там, где требовались целые фунты стерлингов. И вот в одну прекрасную ночь эти два незаурядных человека встретились и пожали друг другу руки, а затем великий воин исчез. Ему нужно было уладить какое-то свое личное дело. И как раз в это самое время в Каире появился Гилари Джойс, офицер Красного Королевского полка. Он был на время прикомандирован к 9-му Суданскому полку. Наполеон сказал некогда, что большую известность можно стяжать только на Востоке. Гилари Джойс был согласен со мнением великого полководца. Именно за славой он и устремился в Египет. Прибыл он в Каир с очень небольшим багажом. Он вез с собой саблю фабрики Вилькинсона, револьвер системе Бонд и один экземпляр книги Грина «Введение к изучению арабского языка». С таким запасом в небольшом чемодане и преисполненной юношеского пыла Гилари Джойс твердо верил в то, что сделает быструю и блестящую карьеру. Правда, он побаивался знаменитого генерала. Ему приходилось не раз слышать, что обращение великого воина с молодыми офицерами отличается большой суровостью. Но это не беда. Джойс будет тактичным и любезным и избежит столкновения с генералом. Оставив свои вещи в отеле Шефферда, юный офицер отправился в главную квартиру представляться. Принял Джойса не генерал, а начальник военно-разведочного отделения. Генерал, уехавший по своим делам, еще не успел вернуться в Каир. Начальник военно-разведочного отделения был невысокий, плотный офицер, обладавший необыкновенно приятным голосом и невозмутимо кротким выражением лица. Под этой безобидной внешностью скрывались острый ум и несокрушимая воля. Этот маленький офицерик, вечно улыбающийся и беспечный, умел обойти и обходил самых лукавых и хитрых арабов. Сейчас он стоял, держа между пальцами папиросу, и благосклонно глядел на молодого офицера. «Я уже слышал, что вы приехали. Очень жаль, что вы не можете увидеться с генералом. Он в отъезде. Уехал за границу. Мой полк стоит в Уэди-Хальфе. По всей вероятности, мне придется ехать туда, сэр». «О, нет. Вы отправитесь в другое место. У меня уже есть предписание». Начальник подвел Джойса к географической карте, которая висела на стене, и указал папиросой на одну из точек. «Видите ли, вы отправитесь сюда. Это Куркурский оазис. Боюсь, что место покажется вам скучноватым, но зато там чудный воздух. Отправиться вам туда нужно немедленно. В оазисе стоит рота 9-го полка и пол эскадрона кавалерии. Вам поручается команда этим отрядом». Гилари Джойс поглядел на карту. Оазис был обозначен в пункте пересечения двух черных линий. Кругом, на пространстве нескольких дюймов, никаких точек на карте не было видно. «Это деревня, сэр?» «Нет, колодец. Вода, кстати сказать, прескверная, но привыкнуть можно. Там все привыкают. Куркурский оазис считается очень важным пунктом. Он стоит в том месте, где пересекаются две караванные дороги. Положим, теперь караваны не ходят, но все-таки надо приглядывать». «Понимаю, сэр, этот отряд охраняет оазис от разбойничьих набегов». «Ну, говоря между нами, мы держим в Куркуре отряд не потому, что боимся набегов. Там и грабить-то нечего. Вашим делом будет перехватывать посланных. Им приходится заходить в оазис для того, чтобы запастись водой. Хотя вы только что приехали в Египет, но, наверное, знаете положение дел. Число недовольных англичанами громадно. Калиф это тоже знает и, конечно, поддерживать сношения со своими здешними сторонниками. И опять-таки вот здесь начальник указал папиросой на запад Куркура: «Живет Синуси». Нет ничего мудреного, если человек, посланный калифом к Синуси, должен будет зайти в Куркур. Ваша обязанность — забирать всех, кто вам попадется. Прежде чем отпустить арестованных, расспрашивайте их как можно обстоятельнее. Вы по-арабски не умеете говорить? Нет, но я изучаю этот язык, сэр. Вот и отлично. У вас там будет много времени для изучения арабского языка. Кроме того, у вас в распоряжении будет офицер из туземцев. Зовут его Али или что-то в этом роде. Он говорит по-английски и будет служить вам переводчиком. До свидания. Я доложу генералу, что вы представлялись. Отправляйтесь в Куркур как можно скорее. Джойс должен был ехать до Балиани по железной дороге, а оттуда он добрался на почтовом пароходе до Асуана. Далее ему пришлось путешествовать 2 дня верхом на верблюде по ливийской пустыне в сопровождении абабудехского проводника. Сзади шли 3 верблюда с багажом. Утомительно было это путешествие, совершавшееся медленно по 2,5 мили в час. На 3-й вечер в темных горах вдали показался оазис. Это и был Джебель-Куркур. Гилари Джойс устремил свой взор на далекую группу пальм. Их зеленое пятнышко на общем безрадостном черно-желтом фоне показалось ему необычайно красивым. Час спустя он уже въезжал в маленький лагерь. Часовой отдал ему честь, а младший офицер из туземцев приветствовал его на прекраснейшем английском языке. И Джойс вступил в новую жизнь. Оазис был далеко не веселым местом и для постоянного жительства едва ли годился. Представьте себе небольшую, покрытую травой котловину. На самом дне ее находились 3 колодца, содержавшие темную и солоноватую воду. Пальмовая роща была очень красивая, но деревья давали лишь скудную тень, что было предосадно, поскольку в Куркуре тенистое дерево прямо-таки необходимо. Единственным утешением являлась раскидистая тенистая акация. Когда было жарко, Гилари Джойс сидел под этой акацией и дремал, а в часы прохлады он тут же делал смотры своим широкоплечим, длинноногим суданцем. С веселыми черными лицами солдаты выглядели призабавно в своих маленьких приплюснутых шапочках, напоминавших пирожки с рубленной свининой. Джойс сошелся во вкусах со своими подчиненными. Он любил муштровку, черные тоже очень любили, чтобы их муштровали. Юный офицер скоро стяжал популярность. Но беда заключалась в том, что один день походил на другой, как 2 капли воды. Погода, виды, занятия, пища — все удручало однообразием. Прожив в Куркуре 3 недели, Джойс начал себя чувствовать так, точно он прожил здесь бесконечный ряд годов. Наконец, случилась история, нарушившая монотонность этой жизни. Был вечер, солнце садилось. Гилари Джойс медленно ехал по старой караванной дороге. Эта узенькая тропинка производила на него странное, завораживающее впечатление. Извиваясь между камней, она уходила куда-то далеко-далеко, в самое сердце неведомой Африки. Сколько столетий двигались по этой дороге караваны бесчисленных верблюдов. Их копыта утрамбовали, угладили эту тропинку до такой степени, что даже теперь, заброшенная и пустынная, она оставалась самой собой. Что за странная дорога? Ширина в ней самая большая фут, а тянется она 2000 миль, а может быть и больше. Двигаясь по дороге, Джойс думал: а что, сколько лет прошло с тех пор, как по этой дороге прошел последний путник, направляясь с юга на север? И, подняв глаза, он вдруг увидел, что прямо ему навстречу идет по дороге какой-то человек. Первую минуту Джойс думал, что это один из его солдат, но затем убедился, что это не так. Незнакомец был одет в национальный арабский костюм. Фигуру ему стягивал тесный английский мундир. Человек этот был очень высок ростом, а в высокой челме казался прямо гигантом. Шел он быстро, гордо подняв голову. Весь его вид показывал, что это человек, не знающий страха. Кто же он? Странный великан, так неожиданно вынырнувший из страны неведомого. Может быть, это лазутчик орды диких копьеносцев? И откуда он вынырнул? Ведь ближайший колодец отстоит отсюда по крайней мере на 100 миль. Как бы то ни было, но Куркурский оазис не может позволить себе роскошь принимать случайных гостей. Гиллари Джойс повернул лошадь, примчался в оазис и поднял тревогу. Через 5 минут он во главе 20 всадников снова выехал на дорогу. Не подозревая об этих недружелюбных приготовлениях, незнакомец продолжал двигаться вперед. Увидав всадников, он на секунду остановился в нерешительности, но затем снова пошел вперед. Бежать было некуда. И араб шел с видом человека, которому приходится, как говорят французы, строить хорошую мину при плохой игре. Двое солдат приблизились к незнакомцу и схватили его за плечи. Он не сопротивлялся и молча пошел между двумя лошадьми в лагерь. Разъезды отправились далее, но все было спокойно. Очевидно, дервишей по соседству не было. Только невдалеке от дороги был найден труп великолепного рысистого верблюда. Тайна появления загадочного пешехода таким образом разъяснилась, но зачем, откуда и куда он ехал? На все эти вопросы усердный английский офицер не находил ответа. Гиллари Джойс огорчился, убедившись в том, что дервиши не грозят набегом Куркуру, а его карьера в египетской армии быстро бы двинулась вперед, случись ему дать неприятелю маленькое сражение. Впрочем, и теперь ему представлялся редкий повод выдвинуться. Теперь он покажет свои таланты начальнику военно-разведочного отдела и суровому генералу, который никогда не забывал способных по службе и никогда не прощал виновных. Костюм арестованного и его манера держаться свидетельствовали о том, что он важная персона. Маленькие люди не ездят верхом на чистокровных рысистых верблюдах. Джойс обтер себе голову мокрой губкой, выпил чашку крепкого кофе и, надев вместо полотняного шлема нарядную фуражку, пошел под акацию чинить суд и следствие над арабом. Ах, как бы ему хотелось, чтобы его сейчас увидели родственники и друзья! Около него стояли 2 черных ординарца, рядом сидел офицер-туземец. Сам он, Гиллари Джойс, сидел за столом. Пленника, окруженного стражей, подвели к столу. Араб был красивый с собой мужчина, со смелыми серыми глазами и длинной черной бородою. «Это что еще?» — крикнул Джойс. «Негодяй строит мне рожи!» И действительно, лицо арестованного внезапно будто свело судорогой, но это произошло так быстро, что в следующий миг физиономия араба снова приняла важное, спокойное выражение. «Спросите его, кто он такой и что ему нужно?» Офицер-туземец исполнил приказ, но незнакомец ничего не отвечал. Только по лицу его пробежала та же судорога. «Каково это вам покажется?» — воскликнул Гиллари Джойс. «Вот бессовестный негодяй! Он продолжает мне подмигивать! Кто ты такой, плут? Говори мне все, слышишь ли?» Но высокий араб, не понимавший по-арабски, не говорил и по-английски. Напрасно заговаривал с ним египетский офицер. Арестованный продолжал глядеть на Джойса непроницаемыми глазами, по временам делать гримасы, но рта так ни разу и не открыл. Гиллари Джойс недоуменно почесал в затылке. «Послушайте, Магомед Али, мы все-таки должны добиться от этого человека какого-нибудь толку», — сказал он. «Скажите, не найдено ли при нем чего-нибудь?» «Нет, сэр, при нем ничего не найдено». «Неужели никаких намеков? Так-таки и нет». «Прибыл он, сэр, конечно, издалека. Рысистого верблюда загнать нелегко. Самое близкое место, откуда он мог прибыть, — это Донгола». «Ну, так мы его заставим говорить. Но, может быть, он глухонемой?» «Какое там? Впервые в жизни встречаю такого плута. Он, ясное дело, плут». «Так отправим его в Асуан». «Покорно благодарю. Это чтобы другие воспользовались моей удачей». «Нет, эту птицу изловил я. Вопрос только в том, как заставить его говорить». Черные глаза офицера-туземца обежали все пространство кругом и остановились на огне топившейся кухни. «Если, ваше благородие, позволите, то...» — произнес он и поглядел сперва на арестованного араба, а потом на огонь. «Ну нет, это не годится, это чересчур, ей-богу, чересчур!» «Немножко-то можно?» — продолжал настаивать египтянин. «Ни за что! Если бы это можно было сделать по-семейному, тогда бы куда ни шло! А что мы станем делать, если дело дойдет до Лондона?» — прошептал Джойс, а потом прибавил. «Ну а попугать-то его мы, во всяком случае, можем. Тут беды никакой не будет». «Конечно, не будет, сэр!» Джойс крикнул. «Снять с арестанта плащ! Возьмите подкову и накалите ее до красна!» Суданцы принялись исполнять приказания. Араб следил за ними, но он не испугался. Совершенно напротив, он словно улыбался. Он и глазом не моргнул, когда к нему приблизился черный сержант, держа на двух штыках раскаленную до красна подкову. «Ну что, заговоришь ли ты теперь?» — свирепо закричал Джойс на пленника. Араб любезно улыбнулся и отрицательно мотнул головой. «Бросьте эту проклятую подкову!» — воскликнул Джойс, вскакивая со стула. «Запугивать его бесполезно. Он знает, что мы его не будем пытать». «Ну что я могу сделать и непременно сделаю? Так это вот что. Скажите ему, что если он не заговорит завтра, я его высеку. Я сдеру всю шкуру с его спины. Это так же верно, как и то, что меня зовут Джойсом. Передали вы ему это?» «Да, сэр». «Отлично. А теперь можете идти спать, мой красавец. Желаю вам спокойной ночи». Следствие было прекращено. Арестанта увела стража. На ужин ему дали риса и воды. Гилари Джойс был предобродушным человеком и потому целую ночь не мог глаз сомкнуть. Он боялся, что ему придется сечь араба. Эта мысль мучила его, и он ворочался сбоку на бок. Джойс надеялся, однако, что дело ограничится пустяками, что вид ременный плеток благодетельно подействует на пленника, и тот перестанет упрямиться. А что, если вдруг окажется, что араб-то и на самом деле не мой? За что ж его сечь-то? И эта мысль так подействовала на Джойса, что он окончательно решил не трогать арестованного араба, а просто-напросто отправить его в Асуан. Что за беда в самом деле? Так или иначе, араб арестован им, Джойсом. Начальство этого не забудет. Размышляя, Джойс так и не успел заснуть. Вдруг послышались чьи-то шаги. В палатку влетел Магомед Али. «Пленник убежал, сэр!» «Как убежал?» «Да, сэр, и притом он похитил нашего лучшего рысистого верблюда. Он прорезал полотно в палатке и скрылся рано поутру». Гилари Джойс энергично принялся за розыски. Кавалерия объездила все окрестности. Суданцы рыскали повсюду, оглядывая следы и ища араба. Все было напрасно. Он исчез бесследно. Гилари Джойс был огорчен. С тяжелым сердцем он написал рапорт о происшедшем и отправил его в Асуан. Через 5 дней получили краткий приказ от генерала, который предписывал Джойсу явиться лично и сделать доклад. Скверно почувствовал себя молодой офицер. Он ожидал всего худшего от сурового начальника, который щадил своих подчиненных так же мало, как самого себя. И действительно, оправдались его самые плохие предчувствия. Грязным и усталым добрался он после скучного путешествия до главной квартиры. За столом, с заваленным бумагами и планами, сидели и работали знаменитый воин и начальник разведочного отдела. Прием, оказанный им Джойсу, был весьма холоден. Генерал сказал: «Итак, капитан Джойс, вы упустили сквозь пальцы одного очень важного арестанта». «Я весьма сожалею об этом, сэр». «О, в этом я не сомневаюсь, но дело этим не поправишь. Узнали ли вы что-нибудь у арестанта, прежде чем он убежал?» «Нет, сэр». «Почему?» «Он ничего не хотел говорить, сэр». «А вы пробовали его заставить?» «Да, сэр, я сделал все, что мог». «Что именно?» «Я угрожал применением физической силы, сэр». «И что же? Сказал что-нибудь араб?» «Ничего не сказал, сэр». «А каков он был из себя?» «Высокий ростом, сэр. По всей видимости, головорез». «Его приметы?» «Длинная черная борода и серые глаза. То и дело гримасничает». Генерал заговорил сурово, неумолимо. «Ну, капитан Джойс, я не могу вас поздравить с удачей. Вы очень печально начали свою карьеру в египетской армии. Вам, конечно, известно, что я особо подбираю себе офицеров, а выбор у меня большой. Вся британская армия. Все просятся сюда. И я должен поэтому быть очень строг и требователен. Несправедливо будет, если я стану держать у себя неаккуратных офицеров, в то время как достойные ждут вакансий. Если не ошибаюсь, вы командированы сюда из Красного Королевского». «Точно так, сэр». «Не сомневаюсь, что полковник будет рад вашему возвращению». Тяжесть легла на сердце Джойсу. Он стоял и молчал. «Мое окончательное решение вы узнаете завтра», — сказал генерал. Джойс отдал честь и повернулся уходить. И вдруг он услышал: «А теперь можете идти спать, мой красавец. Желаю вам спокойной ночи». Вне себя от изумления Джойс обернулся. Генерал стоял и смеялся. Начальник военно-разведочного отдела также хохотал. Что это за слова такие? Джойс их слышал, но где? И кто их сказал в первый раз? Он поглядел на высокую статную фигуру генерала, его непроницаемые серые глаза. «Боже мой!» — воскликнул он. Генерал приблизился и, протягивая ему руку, сказал: «Теперь мы квиты, капитан Джойс. Вы заставили меня пережить очень неприятные 10 минут с этой вашей проклятой подковой. Я постарался взять реванш. Ну, а теперь я вам скажу, что отпускать вас в Красный Королевский полк у меня нет ни малейшего желания». «Но, сэр, но...» «Уверяю вас, что чем меньше вы будете мне задавать вопросов, тем будет лучше. История эта вас, конечно, удивляет. У меня было маленькое дело частного характера в Кабабише. Это дело я должен был сделать лично. Я его и сделал, и возвращался назад через Куркур. Вы теперь понимаете, почему я вам подмигивал? Я хотел поговорить с вами наедине». «О да, теперь я начинаю понимать». «Не мог же я обнаружить себя перед этими неграми? Это было невозможно. Я ведь утилизировал фальшивую бороду и арабский костюм ни в первый, ни в последний раз. Вы меня поставили в очень неловкое положение. К счастью, мне удалось поговорить наедине с вашим помощником, этим египетским офицером, и он помог мне убежать». «Как? Так это значит, Магомед Али?» «Я ему запретил сообщать вам. Мне надо было свести с вами счеты. Капитан Джойс, мы обедаем в 8 часов. Живем мы здесь просто, но я надеюсь принять вас несколько лучше, чем вы приняли меня у себя в Куркуре». 1898 год. Перевод Антоновой.